Глава 71. К полуночи Кевин Вигорс прибыл в Париж, сел в арендованный автомобиль на вокзале Гар-дю-Нор и доехал до бульвара Сен-Жермен. Эльза, Том и Дэнни Олдрич сидели в ресторане «Лип» и пытались заесть неудачу шукрутом вместе с парой бутылок шиньон, и Кевин присоединился к ним. «Я не знаю, что сказать», — прошептала Эльза, как только Кевин присел на диванчик рядом с ней. «У меня нет такого опыта, как у Дэнни или у тебя. Мне так жаль, я...» «Эльза!» — перебил ее Том. «Если ты извинишься еще раз, я упеку тебя в Албанию. Будешь чинить там компьютеры до конца своей жизни. Ты ничего не могла сделать. Один из нас должен был ехать в поезде вместе с тобой. Невозможно следовать за объектом, прошедшим специальную подготовку, без напарника». Он посмотрел на троих человек, сидевших за столом, и поднял бокал с вином. «Вы все были сегодня великолепны. Мы проделали потрясающую работу в очень трудных условиях. Это чудо, что мы добрались до этой стадии. У нас все еще есть шанс найти Франсуа, когда Люк и Валери свяжутся с Амелией завтра вечером». Он уже доложил плохие новости Амелии. Она была вынуждена остаться в Великобритании, чтобы посвятить полноценный рабочий день Траскоту, Марквенду и Хайнису. Чтобы не ночевать с Жилем в Челси, Амелия сняла номер в Holiday Inn и внимательно, предмет за предметом, осмотрела все вещи, которые Франсуа оставил утром в такси. Все, кроме золотой зажигалки с инициалами FM, она сложила обратно в чемодан и черную кожаную сумку. «Куда теперь все это деть?» — устало подумала Амелия. Ее номер был на 6-м этаже. Амелия смотрела в окно на забитую машинами М4 и ощущала ту же беспомощность и отчаяние, как во время болезни брата. Богатейший опыт, компетенция, мощные ресурсы, которые были в ее распоряжении, все это не имело никакого значения. Амелия никак не могла повлиять на то, что происходило сейчас во Франции. Она верила в Томаса Келла как в саму себя, но все же ей становилось страшно при мысли, что она оставила судьбу Франсуа в руках всего троих мужчин и одной девушки, специалиста по компьютерам, без всякого опыта работы в полевых условиях. Были и хорошие новости. Амелия смогла собрать команду из троих специалистов по безопасности. Офисный эвфемизм для обозначения бывших солдат спецназа вооруженных сил Великобритании, перешедших на службу в частный сектор. Они должны были выехать в Каркасон завтра утром. Но она смогла оплатить только 48 часов их работы. Для этого Амелии пришлось полностью опустошить один из своих банковских счетов. Если за это время Тому не удастся определить местонахождение ее сына, то они останутся без наемной силы. Но как найти Франсуа без кукушки? След был потерян. Амелия то и дело проверяла почту, оставаясь на связи с Томом и улаживая последние детали с Энтони Уайтом, командиром наемников. В 11:20 лэптоп снова пискнул, оповещая о новом сообщении. Это был имейл от Центра правительственной связи. В теме сообщения значилось «Эймекс». «Ответ на ваш запрос относительно активности карты American Express номер такой-то, использование карты British Airways Sales LHRT5 1623 по Гринвичу, 584 фунта стерлингов, World Duty Free LHRT5 1704 по Гринвичу, 43 фунта 79 шиллингов, отель Лютеце Париж 0005 по Гринвичу, 267 фунтов». Амелия схватила телефон и набрала номер Тома.